Наука в период молниеносных войн. В 1939 году политический руководитель Германии, руководствуясь опытом войны с Польшей, надеялись главным образом на кратковременную войну. Они, и в частности Геринг, резко выступали за то, что война должна быть выиграна тем оружием, с которым она была начата. Новые усовершенствования, которые созрели для фронта лишь в последующие годы, считались не представляющими интереса. Ученые, работы которых находились лишь в самой начальной стадии, и которым еще требовались годы, чтобы добиться результатов, полезных для войны, не представляли для правительства никакой практической ценности. Поэтому ученые были отнесены к той категории людских резервов, из которых черпались пополнения для фронта. Само собой разумеется, что при таких обстоятельствах гуманитарные ученые рассматривают с самого начала как величина, которой можно пренебречь. В результате, несмотря на возражения управления вооружений и различных других инстанций, несколько тысяч высококвалифицированных ученых из университетов, высших технических учебных заведений и различных научно-исследовательских институтов, в том числе незаменимые специалисты по исследованиям в области высоких частот, ядерной физики, химии, моторостроения и так далее, были еще в начале войны призваны в армию и использовались на низших должностях и даже в качестве рядовых солдат. Если Геббельс добился того, что артисты, музыканты, писатели, певцы, спортсмены и другие были избавлены от службы в армии, поскольку они были ему нужны для организации развлечений на родине и на фронте, то министр Руст ничего не смог сделать для своих исследователей. И когда ученые, и в особенности представители молодого поколения ученых и исследователей, покидали свои лаборатории и институты, чтобы отправиться на фронт скромными бойцами, это вызывало у всех даже гордость. Англичане, а не немцы, подсчитали, что ежегодно у всякого талантливого народа на 1 миллион населения появляется один исследователь. Как видите, урожай не особенно густой. И тот факт, что век, когда один ученый-исследователь может иметь для ведения войны такое же важное значение, как и целые армии, этот дорогостоящий и порой незаменимый человеческий материал разбазаривался с такой легкостью, не мог пройти для нас бесследно. После войны с Францией Гитлер отдал приказ прекратить все научно-исследовательские работы, которые не могут быть доведены до конца в течение 1 года. Этот приказ оказался почти смертельным не только для авиации. В 1939 году уже имелся проект конструкции реактивного истребителя. От него пострадали и научно-исследовательские работы в области высоких частот, то есть как раз той самой области, в которой противник в скором времени приобрел роковой перевес.